Звезды светят в тихом небе, с тучами играя в прятки. Все, что быль, есть или не быль, мне сегодня непонятно. Я иду спеша куда-то, я иду из ниоткуда. Но что снова будет завтра, это просто чудо. Но кому до этого есть дело? Но кто сможет вдруг остановиться и глядеть, глядеть в ночное небо и лететь за облаком, как птица? Но кому не жаль на это время? Но кто сможет быть самим собою и себя стряхнуть пустое бремя и дышать забытою мечтою? Много всяких троп на свете, много тех, кто что-то ищет, но не могут поймать ветер, он все так же в поле свищет. Я не верю глупым сказкам, а другой какой-то сути. Много радостей прекрасных в каждой есть минуте. Но кому до этого есть дело? Но кто сможет вдруг остановиться и глядеть, глядеть в ночное небо и лететь за облаком, как птица? Но кому не жаль на это время? Но кто сможет быть самим собою и себя стряхнуть пустое бремя и дышать забытою мечтою? Подними глаза на небо, как оно неповторимо. Это все великолепие, дар тебе неоценимый. Что еще просить у Бога и хотеть какого счастья, если ты богат так много жизнью настоящей? Но кому до этого есть дело? Но кто сможет вдруг остановиться и глядеть, глядеть в ночное небо и лететь за облаком, как птица? Но кому не жаль на это время? Но кто сможет быть самим собою и себя стряхнуть пустое бремя и дышать забытою мечтою?